Оливье поворачивается к непрошенному счетчику. Это маленький сухопарый старичок, одетый в старомодный костюм, полы которого он подобрал на расставленные колени. Он сидит, положив подбородок на руки, опирающиеся на золотой набалдашник палки. Оливье сердится. Партия, которую он начал только для того, чтобы провести время, и которую он вел без всякого плана, как бы он сейчас хотел ее выиграть! Он торопится, волнуется и проигрывает. Маленький старичок иронически смеется. Я был совершенно в этом уверен. Оливье неприязненно смотрит на него. Какой-нибудь мелкий дворянин. Между верхом тяжелых и плоских ботинок и короткими панталонами видны белые носки. Совершенно непередаваем вид его огромного жилета из вегони. Оливье не может удержать гримас. Старичок наклонился к нему. Оливье чувствует его твердую, как железо, руку на своей руке. — Слушайте. Его темно-красное лицо совсем близко от его лица. Его большой орлиный нос делит на две части бритую и гримасничающую губу. Свирепые серые глаза блестят под лохматыми бровями. Сколько ему может быть лет? 60, 70? Тиски усиливаются. Знаете ли вы, молодой человек, что на свете глупее либерала? Оливье скучающим жестом признается в своем невежестве. Член нашей партии, сударь, член нашей партии. И старичок радостно повторяет, смеясь и кашляя, член нашей партии. Ха! Нетерпение Оливье достигло своего апогея. Он только что увидел входящего маркиза де Франлье, который дружески кивает ему головой. Он встает, чтобы подойти к нему. Прошу извинения, сударь. Ужасная рука снова заставляет его сесть. Разве вы со мной не согласны? Что на свете глупее либерала? Оливье чувствует, что старика нужно вывести из заблуждения. Позвольте вам представиться. Герцог де Пренест. Радостное клохтанье чуть было не задушило старичка. — Черт возьми! — Я знаю, ну, конечно! Мы все здесь под одной вывеской. Без этого разве бы мы были здесь? Но ведь это не должно мешать нам говорить откровенно, какого черта, молодой человек! Я рад, что познакомился с вами. И с большой величавостью, непринужденность которой сразу покоряет Оливье, он встает и раскланивается. Граф Матье де Маньоак. — Вы знали моего отца? — спрашивает Оливье. — Особенно хорошо я знал вашего деда, молодой человек. Я обязан ему тем, что в 1836 году сделал паломничество в Гориц. Мы оба присутствовали на похоронах его величества Карла X. Ваш дед был человек. Если бы я предложил ему вопрос, есть ли на свете кто-нибудь глупее либерала, как не член нашей партии, он был бы моего мнения. Но молодежь стала осторожна, и он иронически смеется.